В заключение послушаем Слово Божие из первого послания апостола Петра, с первой главы, с 3 по 11 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О чем радуетесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и прославную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу». Я хотел, чтобы мы сейчас вспомнили свое покаяние, обращение к Богу, и какая была радость от того, что мы получили спасение грехов. И теперь мы, христиане, продолжаем путь, уже будучи членами церкви, переносим много искушений, испытаний. И вот, как брат говорил, Степан Григорьевич, что человек, мы верующие, должны быть богаты благословениями. Благословениями духовными и благословениями телесными. И мудрый Соломон в притчах 28:20 сказал такие слова: «Верный человек богат благословениями». Если мы все хотим этих благословений, и для духовных прежде всего, а потом и телесных, зависит не от Бога, зависит от нас. Если мы будем верны во всем Богу, а верность нашу Он испытывает, как написано у Иова, каждое мгновение, Он испытывает наше сердце, нашу верность в мыслях, в словах, в поступках наших. И вот об этом я кратко хотел сказать. А здесь Петр пишет о том, что, исследуя, к всему-то из-за спасения относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые, на какое время указывал сущий в них дух. Предсказывание. Вся Библия говорит нам о страданиях. От первых людей, как согрешили, и до того, когда Христос придет и возьмет церковь, все люди страдают. Страдают телом, душою, духом, страдают от зависти, страдают от болезни и так далее. И у Иова написано 5:7, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Через страдания Бог хочет нас и всех живущих людей приготовить для неба. И в первую очередь эта Библия говорит нам о страданиях Иисуса Христа, через которые мы получаем спасение и жизнь с избытком, и жизнь вечную. И хочу сказать, что борьба с грехом – тяжелая борьба, и без Бога невозможно его победить. Для этого Бог в распоряжение наше людей дал три силы. сила крови Христовой, которая омывает, очищает все грехи людей, кроме хулы на Дух Святой, сила Слова Божия, в котором Дух и жизнь. И если соблюдаем Слово, этим доказываем нашу любовь к Богу, и Словом Божьим мы очищаемся от всякого греха. И сила Духа Святого, которая дается для того, чтобы прославлять Иисуса Христа и для того, чтобы совершать спасение других людей. То, что Христос, уходя с земли, сказал, что вы получите силу и будете мне свидетелями от Самарии, от Иерусалима, от Самарии до края земли, что мы сейчас и видим, и слышим. Я хотел, друзья, кратенько сказать о страданиях Иисуса Христа, потому что это центральная вершина, как сказал один святой человек, это центральная вершина, куда сходятся все истины Ветхого и Нового Завета и откуда сияет сила, свет и великолепие для Вселенской Церкви. Благодаря жертве Иисуса Христа, в Его вер, в Его, мы в наше время совершена победа над атеизмом и над всяким грехом. И вот вначале, пока оказываются эти страдания, пророки, вся Библия говорит об этом, о страданиях Иисуса Христа, а потом говорится о славе, которую Он получил после исполнения воли Отца Небесного. Я хочу просто напомнить, без всяких, конечно, пояснений, и прежде всего Иисус Христос страдал добровольно. И на землю Он сошел и воплотился добровольно, и страдал добровольно для того, чтобы спасти нас от грехов наших, от вины греха, от власти греха, от присутствия греха и освободить человека от всякого зла. И дальше Он страдал, не угрожая, написано апостол Петр, никому не угрожая взаимно, хотя на Него угрозы много были. И страдал еще, как написано, несправедливо. То есть страдания справедливые. Если человек страдает за грех, то это так и положено. А если человек страдает за проповедь Евангелия, за спасение других людей, то есть то, что Христос делал, эти страдания несправедливы Божьим определением. То, что и мы, если как Христовы, как служители или ученики Христовы переживаем эти страдания, то эти страдания несправедливы со стороны Божьей. Хотя мир считает, что они справедливо судят и гонят и так далее нас. Ну и еще я хотел сказать и отметить, друзья, что Иисус Христос сильно сострадал людям, которые находились в различных скорбях и переживаниях. Он не проходил ни одного горя, которое встречалось на земле. Больных исцелял, сокрушенных сердцем исцелял, совершал всякие бури, воскрешал мертвых и так далее. Но это он делал все для того, чтобы показать, что он Сын Божий, и чтобы люди шли к нему. Основное его было назначение прийти сюда на землю, это спасать людей от грехов, или из царства сатаны переводить в царство Божие. И он это делал. Каким образом? Через покаяние людей – Он и делал это. И Он повелел и нам, и апостолам, и нам делать это, особенно спасать людей. И вот хотел бы я еще напомнить, друзья, нам, что как Иисус Христос страдал. Потому что мы, наверное, которые все страдали, и за Христа страдали, и не за Христа страдали, но мы страдаем, братья и сестры, порой и часто за наши грехи. Особенно грехи характера нашего или даже сейчас, можно сказать, христианские грехи. Мы замечаем, какая разница была, все служителя замечаем, какая была разница во времена гонений, наши взаимоотношения и друг с другом, и к Богу, и так далее, какие сейчас. А это говорит о чем? О каком-то охлаждении любви. И поэтому упоминали, братья, сегодня, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И первую любовь, если оставил Евангел Ефесской Церкви, там все у него очень много хорошего, доброго. И он говорит потом: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А иначе что? А иначе приду и сдвину светильник с места». Светильник – это дух наш. Если, братья и сестры, почему иногда среди служителей или заблуждений всякие не понимают? И у нас были служители хорошие, некоторые потеряли это. А потому что потерянная любовь, не искали ее, не каялись, а Господь тогда сдвигает светильник, дух наш. И тогда человек не может правильно понимать ни Священное Писание, ни события. Почему пророкам часто Бог говорил? Что говорил? Что ты видишь, Иеремия? Если он видел правильно, он говорит: правильно ты видишь. Вот так от того, что мы неправильно иногда вследствие нашего несовершенства и наших согрешений не видим правильно, из этого воссоздается немало проблем, братья и сестры, и в нашем братстве. Мы это знаем. То, что основной грех, который разделил многих верующих и союзы, и сейчас мы вот в разделении, грех – это подчиниться, всякий царь, кесарь старается подчинить себе всех, мы от этого свободны. Но, друзья, мы не свободны от самих себя, от наших характеров, от христианских грехов, которые сейчас чувствуются. Молодежь мало читает Слово Божие. Или, ну, не можно сказать всех, но многие это, примеры вы сами знаете. Если не будет знать человек Слово Божие хорошо, что он может? Любое тогда действие лукавого будет, он не может отражать, потому что он не знает. И хочу еще сказать, братья и сестры, есть два пути исправиться человеку. Один путь – это обличение человека в грехах его. А другой путь – показать образ Христа, которому мы должны подражать. И я считаю, второй метод – самый более правильный. Если мы жизнью нашей или в проповедях наших показываем Иисуса Христа, то ли человек, который видит и слушает, он видит, что он не таков, как Иисус Христос. И поэтому будет это само присутствие Христа или учение Его обличает человека. И он, если он искренне ищет спасение, он будет видеть и будет стремиться искать спасение и так далее, и покаяться. Ну и еще я уже сказал и хочу сказать, друзья, на как Христос страдал. То есть я кратко сказал, а особенно его страдания – это на Голгофском кресте, о котором я уже сказал, сила, свет, великолепие для Вселенской Церкви исходит оттуда. И все страдальцы во все времена и во все века, и в наши времена находили силу побеждать все, и смерть в том числе побеждать, в Голгофской жертве Иисуса Христа. И вот он страдает на Голгофе. И что мы слышим с Голгофского креста? Мы слышим, что «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Мы, друзья, всегда, когда участвуем в преломлении хлеба, мы всегда искренне всем прощаем и простили. Если мы не участвуем в непрощении, тогда и молитвы Бог наши не слышит. И потом наше недостойное участие приводит нас к болезням и духовным, и телесным. Затем он говорит, что заботится о матери своей, «Се сын твой, се матерь своя». Затем он на кресте, умирая, заботится о спасении разбойника. «Ныне же ты будешь со мною в раю». И когда грехи всего мира были возложены на него, и он воскликнул на незнакомом для окружающих языке «Или, или ламасом хвани, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это были самые страшные минуты в жизни Христа, когда он разделен был с Отцом вследствие того, что все грехи были его, и наши в том числе, возложены на него. Затем он говорит жажду, он жаждал физически, жаждал духовного спасения рода человеческого. Затем говорит «совершилось», то есть он видит, что жизнь его земная прекращается, что он исполнил всю волю Отца Небесного, до смерти и смерти, смерти крестной послушнул, и говорит «совершилось спасение рода человеческого», и в руки предает дух. И один святой человек сказал, как любовь тихо страдала и как она блаженно умирала. Братья и сестры, и Христос победил смерть своим воскресением, и воскресший Христос сказал Петру, что какой смертью он прославит Бога. Мы не только призваны Христа прославлять страданиями нашими, словами нашими, мыслями нашими, добрыми делами нашими, но и какой смертью прославит Бога. Это тоже для нас, для Бога очень важно, и для нас очень важно тоже, друзья. И все эти, вся эта победа совершена Иисусом Христом, за которого мы стараемся прославлять в жизни нашей. И хочу сказать, братья и сестры, Христос так страдал, и нам с вами положено страдать. Хотели бы мы или не хотели, если мы хотим быть христианами, обязательно страдания будут нас сопровождать. Слово Божие говорит об этом очень много. Я хотя бы того же Петра прочитаю один стих или два стиха с 4 главы 1 послания Петра. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Вот, а как Христос пострадал? Я не буду перечислять, вы все знаете хорошо, как ему пришлось на Голгофе страдать. Вот, и нам положено страдать, и апостолы страдали за это, и апостол Павел, который очень много страдал и писал и фессалоникийцам, и филиппийцам, писал, что вам дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него. И если мы вооружены этой мыслью, и у нас тогда... После того, как мы получили спасение даром по благодати, у нас, друзья, должно быть желание тогда страдать за Христа. И я скажу, что когда я получил покаяние, через покаяние спасения и радость великую, у меня сразу появилось желание, а когда же я буду страдать за Христа? Собрания не было там, там были только с тремя девушками, с которыми я встречался. И старшая ей было 19 лет, позапрошлый год она в Мелитополе умерла. Вот, она мне говорила, ты хочешь страдать за Христа? Я говорю, конечно, так Христос пострадал, а я что должен? То она мне сказала, хотя она была еще как младенец, что ли, во Христе, но сказала правду. Бог исполнит твое желание, но только когда будет много страданий, чтобы ты не кричал уже, довольно страданий, Господи, я уже не могу, я уже устал. Да, братья и сестры, Бог мои желания исполнил. Вот, тюрьмы, лагеря, нелегальное положение. Но хочу сказать, что у меня не было ни одной минуты при самых тяжелых обстоятельствах, которые в лагерях создавали там начальники, эти враги народа Божия. Но ни одной минуты у меня не было, чтобы я уже сказал: «Господи, я уже устал, я уже не могу», чтобы эти страдания прекратились. Почему, братья и сестры? А потому что Христос говорил и делал так: «Радость мою совершенную даю вам, которую никто не может отнять». И думаю, что все тут присутствующие, кто больше, кто меньше, испытал эту радость, которую дает Христос, особенно в страданиях, за имя Его, за проповедь Евангелия. Вот. И если эти страдания, которые он допускал, тюрьмы, лагеря и все, нет времени об этом говорить, но хочу сказать, друзья, одно только. Через страдания, которые мы переносим ради Иисуса Христа, никогда Бог никогда не прославлялся, Бог, как только через страдания. И один пример скажу, который вы все знаете. Даниил был министром у царя и, наверное, служил, как мы знаем, как он хорошо служил. И он не принес только славы Богу, сколько одну ночь он побыл во рву львином. Вот там увидел царь силу Божию. И когда нечестивый царь не спал и пришел утром рано и говорит: «Даниил, раб Бога живого, жив ли ты?» А он говорит: «Жив, царь». И ответ дал, почему он живой остался. «Потому что я пред тобою, царь, не сделал преступления, и пред Богом я был чист». Братья и сестры, вот мы к этому мы должны стремиться, чтобы чистыми быть пред Богом и перед правителями, что положено, нужно им отдать. И тогда царь увидел это все, знаете, конец, и написал после этого, какой указ? Указ повиноваться Даниилу, и чтобы слушали. Этим Даниил прославил Бога за одну ночь больше, чем он был министром у царя. Поэтому, друзья, хочу сказать особенно молодым братьям: не чуждайтесь страданий, особенно за Христа. Не бойтесь, даже будь верен до смерти, смертью прославить Бога. И тогда награды будет. Ну и последнее, что повеление Иисуса Христа – это нам идти и проповедовать Евангелие всей твари. Что сказал? И сам сопровождать знамения, какие должны, и на это должна быть, братья и сестры, сила Божия. Тогда у нас будут и успехи. Почему? Потому что уже первое назначение Духа Святого, тут уже упоминали, он обличит мир о грехе. Мы вот стараемся говорить, родственников обличаем, а они не видят. А когда вот если Дух Божий обличит, уже они никуда не денутся, и не надо их тогда звать. Сами прибегут к нам и будут спрашивать: а что мне делать? Я был последний раз вот в этой Туве, в лагере, там прибежал ко мне ночью с подъема тувинец, учитель, перепуганный, и говорит, что мне делать? Сегодня Бог явился мне ночью и сказал: я тебе присылал одного ангела, Кабыш Николай Ильич сидел до меня, ты не слушал его, я тебе прислал другого ангела, если ты не будешь слушать, я тебя истребляю, то есть умерщвляю. И вот смерть его прибежала, и в испуге, что мне делать? Ну, я говорю: веруй Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И он тут прямо на угле покаялся, и, ну, не, говорить не буду, ничего за него, покаялся, и тут же у него появилось желание сразу говорить другим тувинцам. Перевел 5-6 главу, 7 главу Нагорной проповеди и начал проповедовать тувинцам. Ну и, конечно, тувинцы начали каяться. Ну, а за это что? А за это его в СИЗО, и меня в СИЗО, и в ПКТ. А потом его отправили на русскую колонию. Сказал мне этот уполномоченный, я пришел, говорит, объявляя ему в ШИЗО: «Айдупа, мы тебя отправляем на русскую колонию». А он, говорит, поднял руки кверху и говорит: «Благодарю тебя, Господи, что меня отправляет на русскую колонию». Ну что, не сумасшедший это, что ли? Ну, а русские с кадувинцами враждовали, вплоть до того, что убивали друг друга. Ну, и отправили его в Томскую область на русскую колонию, а там через него два русских покаялись, и никто и не трогал пальцем. Значит, братья и сестры, я читаю Слово Божие к молитве, и мы будем молиться. О наших последних временах тяжких очень много написано. И вот об этом и пророк Иуда пишет. Я не буду это читать, что отступили, какой конец. А что советует апостол Иуда нам? С 19 стиха. «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющей духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая скверена плотью». Святейшая вера, 11 глава. У нас издана книжечка «Подражайте вере их». Братья и сестры, я езжу вот по городам, по селам, везде эти книги стоят, и я вижу, что мало их читают. А их бы надо побольше, молодежи, с детьми читать. Там же герои веры, что они пережили, и что через них Бог совершил, какие чуда. Вот сегодня начинали читать брат перед собранием, Василий Федосеевич, чтобы мы рассказали детям, своим детям. А как мы расскажем? Вот бываем в детском лагере, я бываю, и почему-то детей особенно интересует. Дедушка, расскажи за тюрьму, за лагерь. Значит, это их интересует, а раз это интересует, они будут хорошо воспринимать. А если мы, братья и сестры, стоят они у нас в шкафах, и мы сами не читаем, и детям не читаем, то считаю, что большой пробел мы делаем. А дальше еще что? На святейшей вере и молясь Духом Святым. Все молитвы от Духа Святого Богом услышаны и будут, и обязательно ответит. Но для того, чтобы Духом Святым исполниться надо, опять надо чистота нашего сердца. Если будет грех какой, Дух Святой там не может присутствовать. Поэтому и дальше заканчивает здесь этот Иуда послание свое. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочную в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки веков. Аминь». Помолимся.